Глава 15. Бен и Марк. Первое. Когда Марк очнулся, ровный гул двигателя Ситроэна звучал успокаивающе и не навевал никаких воспоминаний. Однако, бросив взгляд в окно и увидев, что уже стемнело, он испугался. Деревья по бокам дороги превратились в темные тени, а обгонявшие их и встречные машины уже ехали с включенными габаритными огнями и фарами. Издав сдавленный стон, мальчик вцепился в крестик на шее. «Все в порядке», — произнес Бен. «Мы уехали из города. Он остался в 20 милях позади нас». Марк молча потянулся через Бена к дверце с его стороны и нажал кнопку, запирая ее. От неожиданности Бен вильнул рулем, отчего машина едва не угодила в кювет. Также молча Марк запер дверь со своей стороны и свернулся в клубок на сиденье, мечтая снова впасть в небытие и избавиться от мучительных воспоминаний. Мерный рокот мотора усыплял. Так спокойно. Он закрыл глаза. «Марк, лучше не отвечать». «Марк, ты в порядке?» «Марк!» «Хорошо, что они уехали. Так безопаснее». И он снова погрузился в спасительное небытие, где не было места воспоминаниям. Второе. Бен снял номер в мотеле на самой границе штата Нью-Хэмпшир, нацарапав в книге регистрации «Бен Коуди с сыном». Марк вошел в номер, выставив вперед руку с зажатым в ней крестиком и испуганно озираясь по сторонам, как загнанный в угол зверек. Дожидаясь, пока Бен запрет дверь и повесит на ручку, снятый с шеи крестик, он продолжал держать на вытянутой руке свой. В номере имелся цветной телевизор, и Бен посмотрел новости. Две африканские страны развязали войну, президент простудился, но врачи уверяли, что ничего страшного нет. В Лос-Анджелесе какой-то умалишенный застрелил 14 человек. Прогноз погоды обещал дождь со снегом в северной части Мэна. Третье. Салем Слот погрузился в мрачный сон, и вампиры бродили по проселочным дорогам, как призраки. Некоторые из них, вернувшись из царства мертвых, даже проявили изобретательность. Лоренс Крокет позвонил Ройлу Сумоу и пригласил сыграть партию в криббидж. Когда Ройл подъехал на машине и подошел к двери, Лоренс с женой напали на него. Глинис Мэйбери позвонила Мэйбл Вертс, сказала, что ей страшно, и попросилась к ней скоротать вечер вместе, пока муж не вернется из Уотервилла. Та с радостью согласилась, а когда через 10 минут открыла дверь, то увидела на пороге абсолютно голую Глинис с сумочкой в руке и огромными хищными клыками под растянутой в улыбке верхней губой. Мэйбл успела вскрикнуть только один раз. Когда в 9:00 Делберт Марки, так и не дождавшись посетителей, закрыл свое заведение и вышел на улицу, из темноты показались Карл Форман и ухмыляющийся Гомер Маккаслин и сказали, что желают выпить. Милта Кроссона навестили его домашние приятели и постоянные покупатели, а Джордж Мидлер навестил нескольких старшеклассников, которые изредка наведывались к нему в магазин за покупками и всегда поглядывали на него с нескрываемым презрением и, наконец-то, воплотил в жизнь свои самые темные фантазии. По шоссе 12 через город по-прежнему проезжали машины. И сидевшие у них люди замечали только большой рекламный щит страховой компании и знак, ограничивающий скорость до 35 миль в час. Выехав за пределы Салем-Слота, они увеличивали скорость до 60 и больше о нем не вспоминали, разве что успевали подумать, какая же тут глухомань. Город хранил свои секреты. И Марстон Хаус по-прежнему нависал над ним, словно продолжая зорко стеречь свои владения. Четвертое. На рассвете следующего дня Бен оставил Марка в мотеле и отправился в Салем-Слот. По дороге он остановился в Вестбруке и купил кирку и лопату. Небо над Салем Слотом заволокли тяжелые облака, однако дождь еще не начался. На улицах встретилось несколько машин. Магазин Спенсера был открыт, а вот кафе «Экселент» заперто. Зеленые занавески задвинуты, в окнах не вывешено меню, а выставленный на улице маленький щит с рекламой блюда дня вытерт начисто. При виде пустынных улиц у Бена по коже поползли мурашки, и ему вспомнилась обложка старого рок-н-ролльного альбома, где на черном фоне под надписью «Они выходят только ночью» был изображен трансвестит с залитым кровью лицом. Сначала Бен отправился в пансион, поднялся на второй этаж и вошел в свою комнату. Тут все было так, как он оставил. Постель не убрана, на столе вскрытая упаковка леденцов. Вытащив на середину комнаты мусорную корзину, Бен отправил в нее рукопись, а потом, скомкав титульную страницу, поджег и бросил поверх машинописных листов. Языки пламени сначала лизнули рукопись, словно пробуя на вкус, а потом жадно набросились на нее. Листы обугливались по углам, сворачивались и чернели. Из корзины потянулся беловатый дымок, и Бен, перегнувшись через стол, открыл окно. Под руку ему попалась пресс-папье, стеклянный шар, с которым он не расставался с тех пор, как в далеком детстве ночью прихватил его в виде сувенира из Марстонхауса. Стоило потрясти шар, и внутри, взметнувшись вихрем, начинали медленно опадать снежинки. Бен поднес шар к глазам, и повторилась картина, которая так часто представлялась ему в детстве. Сквозь метель начал проступать маленький пряничный домик, к которому вела тропинка. Крошечные ставни на окошках были закрыты, но для мальчишки с богатым воображением, как, например, у Марка Питри сейчас, ничего не стоило разглядеть, как в одном окошке ставни распахиваются, и в нем появляется мертвенно-бледное лицо с длинными зубами. Оно начинает звать к себе в бесконечный мир фантазии и искусственного снега, где время не имеет значения, потому что его просто не существует. Вот и сейчас на него с голодной жадностью смотрело бледное лицо, которому никогда больше не суждено увидеть ни солнечного света, ни голубого неба. И это лицо принадлежало ему. Бен с силой отшвырнул пресс-папье. Оно ударилось о стену и разбилось. Бен вышел, не обернувшись, посмотреть, что было внутри шара. Пятое. Он спустился в подвал забрать тело Джимми, и эта миссия оказалась самой трудной. Гроб стоял на том же самом месте, что и предыдущей ночью, и поначалу показался совершенно пустым. Однако, приглядевшись, Бен заметил кол и еще нечто, при виде чего его затошнило. Это были зубы. От Барлоу не осталось ничего, кроме зубов. Даже пыли. Бен нагнулся и собрал их, не в силах отделаться от ощущения, что держит в ладони целую пригоршню крошечных белых зверьков, которые так и норовят сбиться в стаю и укусить. Он размахнулся и с отвращением зашвырнул их подальше. «Господи!» — прошептал он, вытирая руку о рубашку. «Господь всемогущий, пусть это будет конец. Пусть он больше никогда не вернется». Шестое. Ему все-таки удалось вытащить из подвала обернутое в занавеску тело Джимми. Он засунул его в багажник Бьюика, положил на заднее сиденье рядом с сумкой доктора лопату и кирку и отправился в дом Питри. На окруженной деревьями поляне между домом и журчавшим неподалеку ручьем он выкопал широкую могилу глубиной в 4 фута и положил туда тела Джимми и родителей Марка, избегнувших участи вампиров. На это у него ушло несколько часов. В половине третьего, видя, что солнце уже начало клониться к горизонту, Бен принялся торопливо засыпать могилу. Он понимал, что испарина, выступившая на лице, была вызвана не только физической нагрузкой. К 4 часам работа была закончена. Обложив могильный холм дерном, Бен сунул перепачканные землей лопату и кирку в багажник машины и отправился в сторону кафе «Экселент», возле которого остановился и вылез, оставив ключ в замке зажигания. Он окинул взглядом безлюдные офисные здания, уныло взиравшие на улицу. Дождь, начавшийся после обеда, ронял мягкие мелкие капли, словно выражая свою скорбь и печаль. Парк, где он познакомился со Сьюзан Нортон, стоял пустым и заброшенным. Окна в здании муниципалитета были задернуты шторами. На двери офиса Ларри Крокета одиноко висела табличка «Прошу подождать, скоро вернусь». Тишину нарушал только тихий шорох дождя. Бен направился по Рейл-Роуд-стрит, слыша, как гулко отдаются шаги по пустынной улице. Добравшись до пансиона Евы, он подошел к своей машине и бросил последний взгляд на город. В нем не было никакого движения. Город умер. Он это понял сразу и окончательно, совсем как тогда, после аварии на мотоцикле. При виде валявшейся в стороне туфли он осознал, что Миранды больше нет. Не в силах сдержаться, Бен заплакал. Слезы продолжали течь у него по щекам, когда он проезжал мимо рекламного щита с надписью «Вы покидаете чудесный маленький городок Джерусалем-Слот. Приезжайте еще». Он свернул к шоссе, и на холме сбоку сквозь деревья проглянули очертания Марстон-хауса. Бен ехал на юг, туда, где его ждали Марк и продолжение жизни.